Глава 43. Я, конечно, хотел оставить детишек у Билла, но Кайл категорически возражал. На его возражение я плевал, но Бекки тоже выглядела перепуганной до невменяемости. Я отвел ее в сторонку. День у нее выдался нелегкий. Да что там день? Вся неделя. Я знал это. Но мы ехали не развлекаться, и зрители нам были ни к чему. «Бекки», — начал я. «И не думай, Джон, я здесь ни за что не останусь», — отрезала она. «Кайл прав. Город какой-то долбанутый. Даже отморозки это чуют». «Они просто никогда не бывали в маленьких горных городках. Наступает зима, и город словно вымирает». «Ерунда. Дело не только в этом. Ты думаешь, наши мальчики привыкли идти на компромиссы? Они били меня, Джон. Пришли в мою квартиру и измордовали меня, девчонку. А тот, щупленький, откровенно кайфовал при этом. И знаешь что? По пути сюда второй сказал, что ему искренне жаль. А еще раньше, когда я на улице набросилась на Кристину, а они выскочили из машины, стоило ей посмотреть на мелкого, как тот заткнулся. Знаешь, в ней, конечно, есть внутренняя сила, но чтобы так повлиять на ребят... А 10 минут спустя мы сидели в баре, ждали твоего звонка, словно компашка кретинов, ждущих начала вечеринки. Что ты об этом думаешь?» «Деньги», — сказал я. Она покачала головой. «Не деньги. Спроси у них. Спроси, чувствуют ли они...» «И не собираюсь. Ты вообще когда-нибудь имела дело с мужчинами?» Она изобразила улыбку. «Шутишь, значит. Но я здесь не останусь. Задействуй план «Б».» План «Б» получился таким. Бекки и Кайл во внедорожнике со мной и Биллом. Двое других — в своей машине. Я надел свитер Билла, взял оружие, окинул взглядом бойцов. «Готовы». Двое черных кивнули. Билл покачал головой. «С тобой, Хендерсон, скучно не бывает». Он дождался, когда мы сели в машину. «А что, если мы копаем не туда?» «Понимаю», — вопрос напрашивался. «Мы...» В его словах был резон. «Набери Робертсонов, а потом дай мне трубку». Он набрал и протянул мне телефон. «Сеть плохо ловит», — сказал он. На том конце долго никто не отвечал. Потом трубку сняли, но молча. Я слышал чьё-то дыхание. «Брук?» «Нет», — ответил женский голос, грудной и, на удивление, сексуальный. «К сожалению, ее нет дома». «Я знаю, что это вы». «Вы ошиблись. Это публичная библиотека Сиэтла. Кто звонит, позвольте узнать». «Слушайте, Брук, если с Кэрол или моим сыном что-нибудь случится, ваше поколение Робертсонов будет последним на этой земле. Вы поняли?» Она рассмеялась так неожиданно и громко, что мне резануло слух. «Вы забавный», — сказала она и повесила трубку. Я завел двигатель. «Мы на верном пути». Дождь поутих, но только потому, что перешел в мокрый снег. Мне хотелось выжать газ и мчать на полной скорости, но я хорошо знал эти дороги и понимал, что, сбросив 10 миль, в два раза снижаешь шансы оказаться в кювете. Кроме того, второй машине нужно было от нас не отстать. В салоне стояла мертвая тишина. Билл сидел, уставившись в лобовое стекло. Я понятия не имел, о чем он думает. Я хотел поблагодарить его за помощь, но не знал, с чего начать. В зеркале я видел, что Бекки и Кайл сидят далеко друг от друга. Бекки тоже устремила взгляд в никуда. Кайл вроде бы смотрел в лес. «Холодно», — произнес он вдруг. «Всегда с нами прогноз погоды», — сказал я. «Я имею в виду, по-настоящему холодно. И пахнет странно». Я не брал бы в голову, но вдруг понял, что он прав. Обогреватель в машине, когда я выезжал от Коллинза, был включен, и я его не трогал. Но горячий воздух, поступавший в салон, казалось, ничего не менял. И запах. Сладковатый, пряный, немного тошнотворный, чуть похожий на запах корицы. Я посмотрел, нет ли в машине освежителя воздуха, но ничего не нашел и приоткрыл на дюйм окно. Холоднее не стало, а вот запах немного усилился. «Он что, из леса идет?» — спросила Бекки. «Понятия не имею», — признался я, вспоминая, что не раз по приезде в Блэкридж чувствовал нечто похожее. Мы проехали в тишине еще 5 минут. Потом Кайл заговорил снова. «Там что-то есть». — сказал он. «Замолчи», — отрезала Бекки. «Вы в самом деле что-то видите?» — поинтересовался Билл. Кайл помолчал несколько секунд, прижавшись вплотную к стеклу. «Нет», — ответил он. «Ну, тогда, наверное, и беспокоиться не о чем», — откликнулся Билл. Вероятно, он был прав, но чем дальше мы ехали, тем отчетливее поднималась у меня в желудке тошнота. Может, виной тому страх или затянувшееся ожидание. Кем бы вы ни были, что бы ни совершили, но, имея под рукой оружие, знаете, что оказываетесь ближе к той границе, которая разделяет мир живых и мертвых. Я и раньше попадал в подобные ситуации. В течение нескольких лет оружие было неизменным атрибутом моей жизни, но никогда не превращалось в атрибут обыденный. К тому же я опасался за Кэрол и за Тайлера. Но то, что я испытывал, объяснялось не только этим. Было что-то еще. Я не знал, где оно. То ли в лесу, то ли внутри меня, но оно было. Ощущение, что пагуба рядом и продолжает приближаться. Ворота, ведущие на участок Робертсонов, оказались открыты. «Не думаю, что это добрый знак», — пробормотал Билл. «Они меня похитили», — сказал я, притормаживая, чтобы следующая за нами машина тоже начала останавливаться. «Я бежал. Они впускают меня, приглашают назад». «И это, по-твоему, хорошо?» — спросила Бекки. Я остановился, вылез из внедорожника и подошел ко второй машине. Маленький Ди опустил окно. Лицо у него было серое и изможденное. «Приехали», — сказал я. «Вы в порядке?» «Ничего, только холодно». Выглядел он внушительно, но что-то говорило мне. Он чувствует то же, что и я. Что самое мудрое решение состоит в том, чтобы развернуться и ехать в другую сторону. Свич заглушил двигатель и вытащил из-под сиденья тяжелый ствол 9-го калибра. «Какой план?» «Идите за мной». Я вернулся к внедорожнику и сунул голову в открытое окно. «Вы двое остаетесь здесь», — сказал я. Бекки пыталась возражать, но я был неумолим. «Уговоры не помогут». Она опустила глаза. «Но я хочу, чтобы ты села на переднее сиденье и заперла двери. Если увидишь кого-то незнакомого, уезжай, и уезжай быстро, поняла?» Билл вышел из машины, держа дробовик. Он поднял голову, услышав далекий гром. Мокрый снег усилился, холод пробирал до костей. «Ну и ночка. Чем темнее, тем лучше для нас. Никогда не думал, что ты такой оптимист». Мы двинулись к воротам. Двое других пошли следом, держа оружие наготове. Билл остановил их, когда мы приблизились к ограде, а я, пригнувшись, побежал мимо ворот в направлении мягкого белого мерцания. Добежав до верхней точки, я увидел свет в обоих домах, словно кто-то пытался привлечь внимание пролетающих инопланетян. Я держался правой стороны дорожки, невысоких деревцев и кустов, вглядываясь в темноту. Ничего не увидев, отошел и махнул остальным. «Давайте сюда». Мы собрались на дорожке. «Мы с Биллом займемся большим домом», — сказал я, повышая голос, чтобы меня было слышно за ветром. «А вы проверьте второй». Свич посмотрел на здание, где когда-то жила Элен. «И если, то что?» «Если найдете женщину с мальчиком, выведите их и сразу же дайте знать нам. Как только мы найдем их, уезжаем. Увидите кого? Осторожнее. Если вам будут угрожать, стреляйте. Мы сразу прибежим на шум». В ответ кивок, после чего Свич и маленький Ди исчезли за снежной пеленой. Мы с Биллом сняли оружие с предохранителей. «Никогда не видел ничего больше похожего на подставу», — весело сказал он, когда мы побежали к дому. Чем ближе мы подбирались к дому, тем заметнее становились. «Если в сотни ярдов засел снайпер, нам каюк». В этот момент половина огней в доме неожиданно погасла, а потом снова включилась. Но больше ничего не произошло, и мы благополучно добежали до крыльца. Мы потихоньку обошли фасад здания, заглядывая в окна. Все комнаты вроде бы пустовали. Мы вернулись к двери и встали по сторонам. Я взялся за ручку. Замок не был заперт. Дверь открылась. Мы выждали 20 секунд, потом Билл кивнул, и мы ввалились внутрь, держа оружие перед собой. В доме раздавалось тиканье часов. Мы неторопливо кружили по коридору. Стояла тишина. Билл поморщился. В воздухе висел мерзкий запах, ударивший в нос сразу же, как мы вошли внутрь. Он походил на тот, что мы заметили по дороге, только более густой, невероятно тошнотворный, словно здесь несколько часов вываривали в жире гвоздику вместе с совершенно уж несъедобными ингредиентами. Я кивнул Биллу на правое крыло дома, а сам пошел налево, быстро минуя комнаты, которые показывал мне Кори. Ощущение было такое, словно мой визит сюда состоялся много недель назад. Большая гостиная, где стояли стулья с прямыми спинками, на такие лучше смотреть, чем садиться. Журналы, разбросанные по стеклянной поверхности кофейного столика. Камин, топившийся сегодня днем, но теперь погасший. Все потолочные и настенные лампы включены. Я прошел библиотеку, самую крупную пристройку к дому, а затем через дверь в боковой стене в утреннюю столовую. Чистая, безмолвная, пустая. Окно в торцовой стене, но на улице слишком темно и снежно, чтобы что-то рассмотреть. Здесь на каминной полке стояли часы. Таких грохочущих часов я никогда прежде не встречал, если только с моим слухом не происходило что-то странное. Я не помню, чтобы в прошлый раз от них исходил такой шум. Даже не помню, чтобы вообще обратил на них внимание. Дверь из утренней столовой вела в большую кухню. Тут пахло нафталином, как и повсюду в доме, будто его обитатели ничего не делали, только стояли по углам в удушающей тишине. Словно это был памятник семейству, а не жилой дом. Я вышел в коридор в тот момент, когда Билл появился там с другой стороны. Он покачал головой, вопросительно показал на лестницу. Я кивнул, и он стал подниматься первым. Мы, держа оружие наготове, медленно прошли по пологой винтовой лестнице и добрались до площадки наверху. Свет снова моргнул, теперь дважды. Мы вместе обыскали правое крыло, вотчину Кори. Никого и ничего. Хотя, когда мы проходили под фотографиями его с друзьями, я понял, как минимум, с одним из них знаком. Я снял фотографию и убедился. Более того, я узнал обоих. Ричард Коллинз крайне слева, а рядом с Кори, положив руку ему на плечо, стоял помощник шерифа Грин. Мы вернулись назад по коридору к двери, которая вела наполовину Брук, территорию, где я еще не успел побывать. Билл поднял руку, останавливая меня на секунду, и, прижавшись лицом к окну, оглядел газон перед крыльцом. Он повернулся и пожал плечами. Похоже, наших чернокожих друзей там не было. Я протянул руку и осторожно открыл дверь. Эта часть дома была зеркальным отражением комнат Кори. По крайней мере, так казалось поначалу. Короткий коридор слева, ведущий в комнату хозяйки. Дальше спальня, безупречная, выполненная в нейтральных приглушенных тонах. Она напоминала номер отеля, декорированный под заказ. Ни там, ни в ванной никого не оказалось. Я возвратился к Биллу, и он повернул ручку двери в другом конце коридора. Она была заперта. Первое препятствие, встреченное нами за все время. Я ударил плечом. Меня вдруг охватила непонятная уверенность, что по другую сторону я увижу Кэрол и Тайлера. Дверь никак не отозвалась на мои усилия. Билл отодвинул меня и попробовал сам. Сначала опустил плечо, а потом резко поднял. Масса у него была побольше, и техника он владел лучше меня. Коробка осталась на месте, но дверные панели треснули посередине. Еще две попытки, и они сломались. Когда дверь открылась, стало ясно, что эта половина дома отличается от другой. Пристройка оказалась двухэтажной, отчего гостиная Брук вдвое превосходила размерами гостиную Кори, имела Г-образную форму и широкое окно в торце. Здесь имелся даже камин. Холодный. Две длинные стены были уставлены ящиками от пола до потолка. Сотнями ящиков.